Владимир Поселягин. Дон. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Я осторожно перевернулся на бок, стараясь не тревожить ногу, из которой торчала кость. Штанина кожаных брюк ее, конечно, прикрывала, но успела промокнуть от крови и хорошо обрисовывала торчащий обломок. Я уже прекратил кататься по обочине, а вот в глазах все еще мельтешение. Дорога, небо, машины вокруг. И снова то же самое, как в калейдоскопе. С трудом сняв шлем, у меня еще и плечо болело, ладно, на локтях и коленях защита, я поправил задравшуюся косуху и посмотрел на свой байк. Да, нет у меня больше байка. Из-под заднего колеса КамАЗа торчало только колесо и тоже подавленное. Тварь на внедорожнике. Вылетел на красный, когда я на зеленый ехал. Выбил меня из седла, загнав байк под встречный КамАЗ, а меня отбросив на обочину. Сам я байкер опытный. Почти 2 десятка лет в седле гоняю. Попробовал однажды и все. Понял, что это мое. Сколько всего было, а вот так на ровном месте у меня впервые. Ко мне уже бежали люди, машины останавливались. И первый же подбежавший поинтересовался: «Как ты?» «Нога. Скорую вызывайте». «Урод, напрада! У меня все на регистраторе записано». Парень мельком глянул на наколотые перстни на моих пальцах и достал телефон. «Угу, это хорошо». Пока он вызывал скорую и пояснял другим очевидцам, что медики нужны мне срочно, я пошарил по карманам. Мобильнику хана, трещина, не включается. Тут из внедорожника, наконец, пьяный водитель выпал. Понятно. Очевидец уже сообщил, что место аварии в пригороде Москвы, но убрать телефон не успел, и я попросил позвонить. По памяти, набрав номер черепа, я стал ожидать ответа. Номер незнакомый, тот мог и не ответить, но все же взял, хотя и не сразу. 10 утра, а он обычно спит до обеда. «Слушаю». Явно с хмурым видом, как я понял по интонации, сказал череп. «Это Дон. В меня пьяный урод влетел, хорошо помял, сейчас на неотложке увезут. Запиши номер. Как протрезвеет, найди урода и отправь парня избитыми, пусть все кости переломают. И привет от меня обязательно передадут, чтобы знал за что. Потом меня в больнице найдите, договоритесь, чтобы палата была получше и персонал. Да знаешь, что делать. Все». «Сделаем, босс, в лучшем виде». «Угу». Дав отбой, я стер номер и вернул телефон хозяину, который слушал меня со слегка нервным видом. Ну а номер внедорожника с моего места было хорошо видно. После удара машину занесло, и корма в мою сторону смотрела. Один из очевидцев был медиком, и он стал оказывать помощь. Жгут наложил выше колена, а то у меня уже солидная лужа крови натекла. Тут и неотложка с гайцами подъехала. В салоне, когда сунули носилки, меня вырубило. Врач чем-то обколол, и я поплыл. Интересно, в какую больницу меня повезут? Ничего, череп узнает и всем обеспечит. Очнулся я от холода, пробиравшего меня буквально до костей. Дышалось тяжело. С трудом открыв глаза, такое впечатление, что под веки песок насыпали, я увидел, как поднимается какая-то стеклянная крышка, которой я, видимо, ранее был накрыт. Это что за хрень? Барокамера, что ли? Так, я хоть и люблю дайвингом заниматься, когда летаю на курорты, но не с глубины поднимался, а с байка улетел. Пошевелившись и осторожно сев, мышцы словно деревянными были, но постепенно отходили, я только ногой не дергал, чувствуя на ней нечто стесняющее, гипс наверняка. Я осмотрел себя. Ну да, это мое тело. С уже дряблой кожей 57-летнего мужика, с синими, давно расплывшимися наколками. На спине их тоже хватает, но увидеть не могу. На ноге довольно чистый гипс, гематом на теле много, но почему-то они все желтые, а я опытный, такими они становятся дня через 2-3. Это что, я столько без сознания был? Однако все вопросы колом встали в горле, когда я оглядел помещение. Неяркий свет, я бы назвал его дежурным, позволял разглядеть, что вокруг штабелями стоят саркофаги с прозрачными крышками. Я был на самом верху штабеля и, осторожно перегнувшись через край, с некоторым трудом рассмотрел пол внизу. До него 10 метров. Значит, подо мной еще 9 саркофагов, как в соседнем ряду. И во всех них обнаженные люди. Такие же обнаженные, как и я. Сидя, я старался согреться, растирая ладонями тело. В этом ангаре было так холодно, что я едва не замерз насмерть. Кожа синяя, и это не от наколок, тут воздух ледяной. Я сразу понял, что если ничего не сделаю, то просто замерзну нафиг. Приметив в соседнем ряду в головах саркофагов подобие узких лестниц, я перегнулся и убедился, что у меня есть такая же. Дальше, размяв мышцы, еще не хватало, чтоб те меня подвели, я грохнулся на ребристый пол внизу. Трав мне и так хватало, но я решил рискнуть. Перегнувшись, я дотянулся кончиками пальцев до лестницы, насколько хватило длины рук. Они у меня хоть и не такие длинные, как у горилл, но дотянуться смог, покинул саркофаг и, перевалившись, через край повис. Дальше целая нога наконец нашла опору, нижнюю ступеньку. Я стал спускаться, не задействуя сломанную ногу. Правда, устал быстро, аж в пот бросило. Попробовал опереться и на загипсованную. Нормально, не болит, ничего подобного. Потом, осторожно ступив на пол, я направился к коридору, который виднелся дальше. Там и грузовая техника проедет. В остальных местах саркофаги были поставлены плотно, я их плечами касался, пока шел, заодно продолжая руками растирать плечи, чтобы согреться. Изо рта вырывались натуральные облака пара. Ё-моё, как же холодно! Голова работала слабо, мысли ворочались тяжело, проморозило мне мозги. Хотя легкое недоумение от ситуации, в коей я оказался, конечно, присутствовало. У меня даже мелькнула мысль, что это новейшие российские разработки. Планета пережила Третью мировую войну, а мы как бы те люди, которые новую цивилизацию будут строить. Глупо, конечно. Я буду последним в очереди на подобную заморозку. Но отчего-то это предположение намертво засело у меня в мозгах. И я был уверен, что нахожусь глубоко под землей и случайно оттаял. А иначе тут бы народу было немало, медики те же. Я и не знал, что такие технологии существуют. О том, что заморозки имеются, мне известно. А вот что они удачные, и людей потом разморозить можно, узнал только на собственном опыте. Не успел я дойти до коридора, как услышал какие-то технические шумы. Возможно, дверца открывалась, и несколько голосов. Так что я увеличил скорость хода насколько смог. Да я реально насмерть замерзал. И буквально вывалился под ноги четырем мужикам в странных темно-зеленых комбезах, плотно облегавших тела. Еще с какими-то утолщениями на воротниках. «Медиков сюда!» — прохрипел я. Однако реакция неизвестных оказалась несколько странной. Один в обморок грохнулся, другие давай верещать, как зайцы, как будто я их живьем режу. Пока еще не приступал, а опыт имелся. На ножичках я был мастером своего дела и немало людей обучил, которые тоже достигли мастерства. Только ножичка нет. Я бы пощекотал эту оставшуюся тройку за такую странную реакцию и медлительность с вызовом медиков и обогревом меня любимого. Я, наконец, смог встать, и тот старший из незнакомцев, отдав несколько команд на незнакомом языке, на америкосовский, кстати, он мало походил, осторожно подошел ко мне и потыкал пальцем в грудь. Потом он что-то сказал, отчего у двух других мужиков сразу ослабли коленки, как будто воздух из них выпустили, а этот старший снял какой-то прибор с пояса, я думаю, рацию, да начал что-то сообщать в нее и ходить, задрав голову. Оказалось, он мой саркофаг искал, а найдя, указал на него остальным. Те, недобро на меня поглядывая, в это время хлопотали над своим товарищем, что без сознания лежал, явно обделавшись. А потом закрутилось. Я уже совсем плох был, когда створки ворот в стороне уже знакомо зашипели, и в проем скользнули две девки в белых комбезах, наконец-то медики. Вот им обтягивающая одежда шла, и последнее, что я осознал, прежде чем потерять сознание, носилки-то без колес, сами летели, за одной из девчат. Очнулся я в этот раз просто с великолепным самочувствием. Я себя таким бодрым, наверное, лет с 20 не чувствовал. Открыв глаза, я обнаружил, что снова от меня вверх и вбок уходит стеклянная крышка. Однако это была заметно другая, каплевидная и полностью стеклянная, а у саркофагов были половинчатые, от пуза и ниже металл серого оттенка, выше стекло с рубленными краями. Значит, я в каком-то другом саркофаге лежал. Интересно. Чего это мне вкололи, что такой приход? Наркоту я пробовал. Кокаин, просто ради интереса. Прикольное ощущение, но повторять не стал, поэтому не подсел. Разве что травкой баловался, да и то пару затяжек в неделю. Я даже не курил из-за проблем с легкими. Туберкулезом переболел, когда второй срок получил. Первый по малолетке был, вроде вылечили. Но курить теперь нельзя, вот и веду здоровый образ жизни. Водка разве что спасает. Вот ее мне можно». Новый саркофаг находился в небольшом помещении, где стояло еще четыре таких же аппарата непривычного вида. Все в светлых тонах, белая, явно больница. Тут я уловил движение, и со стороны моей головы, а я стал садиться, когда крышка ушла в сторону, вышла девица лет 20. Одна из тех, что я в том ангаре видел. Подойдя к саркофагу, она заглянула мне в глаза и поинтересовалась на незнакомом мне языке, который, что странно, я понимал, как родной русский. «Как вы себя чувствуете?» «Очень хорошо», — снова мысленно прислушавшись к себе, ответил я. «Кто вы? Где я?» «Простите, как вас звать?» «Меня не зовут, я всегда сам прихожу. А имя мое по паспорту — Афанасий Егорович Водовозов. Над именем не смейтесь, у нас в роду почти все Афанасии. Шестерых точно помню». «Простите, это очень длинно, я не могу запомнить. Желательно уменьшительное». «А что тут думать? Зовите по кликухе моей, Дон меня зовут». Изучая чистые без татуировок руки, я рассеянным голосом пояснил. «Это сокращенно от Дона Корлеоне. Мой любимый фильм. Крестный отец с малолетства, поэтому и ступил на кривую дорожку. Сперва так и называли, потом сократили до Дона». «Простите, Дон, я все равно не понимаю. Я уже вызвала офицера СБ, он подойдет и все вам объяснит. А вот и он». Тут действительно пшикнула дверь, и в палату вошел парень лет 25 на вид, с массивной челюстью, явно с каким-то оружием, из открытой кобуры рукоятка торчала, и в серебристом комбинезоне. С левой стороны воротника какие-то значки были, видимо, так звание обозначалось. В руках у парня был какой-то сверток и ботинки. Все запечатано в прозрачную пленку. Я и рта не успел открыть, да и не собирался пока. Сначала подожду, побольше информации нужно. Как девчонка протараторила. «Данные я вам отправила. Пациент назвался Доном». «Хорошо. Так, Дон, я лейтенант службы безопасности военного флота империи Дзотов, Кэл Ивас. Держи, тут технический комбинезон. Считай подарок от наших технарей, которых ты так напугал. А одного заставил сменить цвет волос на седой. Давай, помогу одеться. А потом пройдем ко мне в кабинет и поговорим. Как я вижу, вопросов у тебя очень много». «Хорошо». Только и сказал я, в голове завертелись мысли от новой информации. Моя нагота не смущала никого, тем более девицу. Ну да, старик почти. Такой наверняка молодых самцов подавай, с упругой кожей и мышцами, да и медиком она была. Сам я тоже наготы своей не стеснялся, возраст не тот. А безопаснику было откровенно плевать. Гипса на ноге уже не было, так что молодцевато соскочив на теплый упругий пол из неизвестного материала. У меня квартира имела пол с покрытием из пробкового дерева, очень похоже. Я взял темно-зеленый комбез в руки. «Сейчас будем одеваться. Как будто я ребенок. Не знаю, как такие штуки носить». Оказалось, не знаю. Технологии, блин. Спустя 2,5 часа, сидя на диванчике в кабинете лейтенанта, я продолжал осмысливать информацию, которую тот на меня вывалил. Да уж, космос, инопланетяне и высокие технологии, похоже, мне придется с этим жить. Не то чтобы я стремился на Землю, вообще не заикался, но лейтенант поспешил пояснить, почему они не могут вернуть нас на Землю. Нас — это остальных землян в тех саркофагах, которые называются криокапсулы. Тут две причины. Неизвестно, где наша планета, и отсутствие у нас средств оплатить эту дорогу. Заработаем, купим судно и милости просим, летите, ищите свою планету. К тому же неизвестно, сколько времени прошло с момента нашего похищения. Оказалось, военный флотский патруль в составе тяжелого крейсера, трех легких и одного малого разведчика-фрегата обнаружили на краю астероидного поля остов грузового корабля. Похоже, что-то случилось в гиперпрыжке, и корабль выкинуло в обычное пространство. Экипаж погиб, эскин с навигационными данными уничтожен, а вот груз в трюме, рабы, именно так, рабы уцелели. Судя по космической пыли на корпусе, болтался этот остов в тех местах лет 20. Долго. Патруль вызвал буксир с базы. Он 3 недели летел. Взял в захваты остов, подключил к своей энергосистеме трюмы капсулы, а то там батареи на последнем издыхании были, и полетел в сопровождении патруля обратно. Время патрулирования все равно закончилось. Но и в первый день полета в прыжке в ангар грузового судна спустилось 4 техников с борта буксира. Они временно были приведены туда с тяжелого крейсера, на борту которого мы в данный момент находимся, чтобы отслеживать сохранность капсул. Ну а дальше, что случилось, то и случилось. За час до начала работы насмотрелись ужастиков про синих зомби с татуировками. И, думаю, дальше описывать не стоит, за кого меня приняли. Теперь немного о том месте, куда я попал. Содружество. Офицер, тратя свое личное время, описал мне, где я оказался, причем подбирая такие фразы, что я все понял достаточно полно. Нейросети, базы знаний, корабли, законы, закон десяти и все остальное. 2 часа жизненно важной информации, которую я впитывал как губка. Также он пояснил, отчего я так прекрасно себя чувствую, куда делись мои татуировки. Их пропажу я заметил еще, когда садился в капсуле. Сложно не заметить такое. Кожа совершенно чистая. Но тогда вопрос задать я не успел, а сейчас офицер пояснил. Тут и медик встревожилась. Вредные вещества в чернилах влияли на состояние организма, и запуганные мною техники скинулись, чтобы та убрала эти ужасы. Даже не знаю, как реагировать. С одной стороны, хочется истерику устроить и громить тут все, а с другой... Я даже был доволен. Если уж начинать новую жизнь, так почему бы и нет? Чистое тело для новой жизни. Тем более офицер пояснил, что у них живут до 250 лет. Это долгожители. А так до 200, и процедуру по омоложению можно провести в любой момент. Правда, она не бесплатная. В их мире вообще ничего бесплатного нет. Но зато, оплатив, можно скинуть возраст до юношеских 20 лет. Та девчонка-медик, получив деньги за удаление татуировок, решила провести комплексное восстановление моего организма. Оплаты для нужных картриджей хватало. Слишком ужаснуло ее состояние моего тела. Почти 6 часов чистили и обновляли. Я, конечно, возраст не скинул, но подлеченный мог спокойно еще лет 40 прожить, да и выглядел теперь всего лишь на 40. Проверил зубы, все целые и свои. Мне это все офицер описал. Ну а то, что я на их языке говорю, так мне залили гипнограмму знания языка и письменности. У флотских их не было, тут все с базами знаний связано. Пришлось поискать на борту пиратов, нашли самую лучшую и полную, и залили. Теперь, наконец, дошли и до того, почему лейтенант тратит на меня свое время. Как я и думал, он имел свой интерес, который и решил мне показать. «Дон, я вижу, вы понимающий человек, скажем так, битый жизнью». «У нас на Земле тоже так говорят», — сказал я, добавив. «А насчет того, что опыта у меня хватает, это вы правы. Говорите, что хотите, я уже заждался». «Тогда сразу к делу. Мое предложение такое. Я хочу продать вам нейросеть. Трупы пиратов мы уже собрали, взяли образцы ДНК и утилизировали. Расстреляли пушками, тут так кремируют в космосе. Конечно, это не рекомендуется, но все целые сети и импланты из голов трупов были извлечены. Обычно, если мы заходим на станцию на фронтире, то продаем, но тут идем сразу на базу. Честно скажу, рабочих было едва треть, цены за них большие не получишь, тем более вторичные». «Вторичные? Это уже снято из кого-то, бывшие в употреблении. Не волнуйтесь, они проходят полную чистку. Так вот, из этого десятка, что есть в наличии, вы можете себе подобрать нейросети, подходящие импланты. Наш медик установит их, я договорюсь. Вы же даете расписку, что должны мне деньги, без упоминания за что. Даже не мне, а моему близкому родственнику, но счет будет указан мой. А когда вы пройдете центр беженцев и устроитесь на работу, то в течение 2 лет будете обязаны вернуть эту сумму. Кстати, для вас это хорошее предложение, так как если вы подпишете контракт с какой-нибудь компанией, то вряд ли сможете уйти от них». «А вы думаете, что компания предложит мне работу?» «Думаю, да. Мы еще не касались этой темы, хотя я видел, вы заинтересовались, но не спросили. У вас индекс интеллекта 168, у меня для примера 133. И я не без основания горжусь этим». «Почему же тогда меня в армию или флот не вербуете? По идее, должны». «Да, это входит в мои обязанности, но в вашем случае был отказ по медицинским показателям. У вас излишне расшатанная психика и нарушены нейронные связи в мозгу. Видимо, нервничали много. Нейроны наш медик восстановила, но отметку о вашем состоянии поставила. Не пройдете вы медицинскую комиссию. В армию вам ходу нет. Вот в полицию скорее возьмут». «Этого еще не хватало», — проворчал я. «На другую сторону переходите, не подумаю. Так что там по компаниям?» «Даже если вы куда-нибудь завербуетесь, то вам со своей сетью потребуется выплачивать не такие большие долги, только за базы знаний. Или можете работать на себя, нейросеть есть. Возьмете ссуду в банке и спокойно выплачиваете. По работе рекомендовать ничего не буду, думайте сами. В зависимости от этого и подберете себе нейросеть». «Но посоветовать можете?» «Посоветовать? Пожалуй. У нас сейчас техника делится по поколениям. Чем выше, тем современнее и лучше. Нейросети в армии и флоте 8-го поколения. Лет 20 назад на них перешли. А до 9-го еще лет 100 ждать, а то и более. Так что пока 8-е лидирует. Это я имею в виду наши окраинные миры, а не центральные. Там 12-е поколение имеется. Вроде даже на 13-е начинают переходить. Но об этом сразу забудьте. У граждан империи самое высокое поколение 6-е. Их можно свободно купить, 7-е уже нет. Среди трофеев три нейросети 5-го поколения, остальные 4-го и даже есть 3-е. 6-е имеется, но всего одно. По поводу работы советую не заключать с какими-либо работодателями контрактов. Скорее всего, вы будете работать на них всю жизнь и покинуть компанию не сможете. Способы есть всякие, но в основном обвешать долгами. Поэтому советую начать свое дело. Это или пилот, или техник. Рекомендую второе. Выучиться можно быстро, с вашим уровнем интеллекта вы уже через пару недель поднимете базы на тот уровень, когда можно работать и зарабатывать. Поэтому чем выше поколение вы сразу возьмете, тем лучше. Дольше прослужит. Вторичные сети особо ничем от новых не отличаются, ну разве что запускаются при установке чуть дольше. Но это в несколько часов. Не критично. А каких моделей нейросети? Насколько я понял, они ведь подразделяются на специализации. Правильный вопрос. Так и есть. 6-я сеть техническая, модель называется Technic 6URM. То есть по буквенным обозначениям ясно, что она усиленная, модернизированная и расширенная. Максималка, по сути. Я рекомендую вам именно ее. Единственный минус, при извлечении пострадали почти все импланты, кроме одного. У этой нейросети 6 слотов под импланты. Все штатно стояли, время сказалось, и вот повредили. А уцелевший имплант — это имплант воин 6-го поколения. Не знаю, откуда бывший владелец этой сети достал полулегальный имплант 6-го поколения, но мы можем его вам поставить. Он дает прирост силы и ловкости, увеличивает скорость реакции, помогает справиться со стрессом в бою. При приобретении боевых баз, гражданской линейки, самозащиты он вам точно пригодится. Тем более, ставя его вам, мы ничего не нарушаем, поскольку он недавно появился в свободной продаже. Правда, чтобы его носить, вам нужно будет вступить в силы самообороны или зарегистрироваться у наемников. Это скорее для галочки. А 5-е поколение? Один пилот с 3 имплантами из 5. Потом штурмовик, военная сеть. К сожалению, сразу скажу, рисковать с ее установкой я не буду, всплыть может. 3-я сеть линейки администратор. Вот у нее полный комплект имплантов, но сама сеть не модернизированная, простейшая. По цене 6-я и это 5-го с комплектом имплантов одинаковые. Но 6-я лучше, даже сравнивать глупо, а импланты можно приобрести потом и установить. У меня есть время подумать. На самом деле нет. В капсуле вы пролежали 3 недели с момента, как напугали техников, и завтра вечером мы прибываем на базу. Я для того вас и поднял, точнее попросил поднять, чтобы пообщаться. Установка займет 8 часов, потом адаптационный период. На принятие решения у вас есть максимум 6 часов, потом время упустим. Понятно. А вместе с пиратами баз знаний не находили? Почему же? Находили, только они не лицензированные, и у вас не примут экзамены по специальностям. Значит, нужно брать те, где не потребуется сдавать экзамены. Соглашусь с вами. Так вы приняли решение? Да. Подписываем долг и ставим 6 с имплантом. А по базам что? Раз имплант боевой, так может, боевые какие есть? Сейчас посмотрю. Откровенно говоря, по поводу пиратских баз знаний я не думал, поэтому не успел подготовиться. Офицер углубился в работу на планшете, по крайней мере, штука, которой тот пользовался, очень походила на планшет, и быстро нашел, что нужно. Ага, есть кое-что. Немного. Наверняка десантники всю мелочевку по карманам распихали, когда остов исследовали, но они все нашли. Есть 3 военных базы, 2 3-го и 1 4-го. 4-го — это тактика малых групп. А она лицензионная оказалась, хотя и устаревшая на 30 лет. Но ее можно будет установить. 2 других базы — это сапер и стрелок. Я возьму. В жизни все может пригодиться. Хорошо. Тогда я вам залью безранговую базу нейросеть, чтобы вы быстро с сетью разобрались, и 3 одноранговые базы. Содружество и империя дзотов, юрист и торговля. Это будет вам бонусом. Для бонуса что-то мелковато. Давай 3-й ранг. Нет. 3-й — это много. Мы немного поторговались и ударили по рукам. Лейтенант в качестве бонуса выдал мне юриста, торговлю и дополнительную экономику во 2-м ранге. Дальше я подписал предварительное соглашение на долг, потом после установки сети окончательно подтвержу его, и мы вместе отправились в столовую. Я умирал, есть хотелось, и офицер заказал в каком-то аппарате мясо. Надо запомнить, вдруг нахавчик пробьет, а рядом никого. После столовой я вернулся в медбокс, как он правильно назывался, и меня положили в хирургическую капсулу. Операцию проводила та же девчонка, что меня лечила и поднимала из лечебной капсулы в прошлый раз. Кстати, она меня похвалила за то, что я согласился на предложение ее парня. Ага, Так вон оно в чем дело. Эта парочка тут дела крутит. Сутки спустя, покинув салон челнока, я ступил на пыльные бетонные плиты центра беженцев, покосившись на местное светило непривычного цвета, желтого, но с зеленоватым оттенком. Меня уже встречали, и, вздохнув, вещей-то при себе не было, все мое имущество в голове, подаренный комбез я не считаю, я направился навстречу местному сотруднику. У меня начиналась новая жизнь. Я тут был первым из земляков, их еще грузили в капсулах на грузовозы, чтобы спустить на планету. Похоже, принимать местное гражданство я буду первым. А сейчас я на ходу доставал карту ФПИ, удостоверение личности, выданную военным медиком за полчаса до того, как я покинул борт крейсера. На месте гражданства пока был прочерк, зато большинство пунктов заполнено. Уже хорошо. Пока местный сотрудник вставлял карту в приемник своего планшета, считывая с нее информацию, я осматривался, а челнок, свистя движками, уже поднялся и исчезал в небе. Да, тот лейтенант не обманул, все сделал, как и обещал, но и я свое слово сдержал. Более того, чтобы показать, что меня не обманывают, уже после установки нейросети, когда мы тут в системе маневрировали и голосеть была доступна, мне дали посмотреть прайс-лист местной компании нейросеть, которая монопольно торговала нейросетями и имплантами, базами знаний, впрочем, тоже. Да, мне вторичку продали со скидкой 20%. Это относилось ко всему. Не обманули. Я даже больше скажу, когда сеть запустилась, меня уложили в капсулу на 10 часов до момента стыковки с флотской базой. Это, кстати, тоже бонусом вышло. На то была причина. Дело в том, что имплант выходит на режим в течение месяца, ему еще развернуться нужно, а у вторички 2 месяца. Мне же за 10 часов в лечебной капсуле полностью развернули имплант. Правда, и с этим возникла проблема. Походка и движения изменились, имплант влиял. Поэтому лейтенант сопроводил меня под ручку в отсек с десантником, где стояли тренировочные капсулы виртуального погружения. И виртуальный инструктор почти 6 часов гонял меня по разным картам. Бег и силовые упражнения были, даже плавать приходилось. А в реале прошел всего час. Зато с координацией движений проблему решили. Тело снова стало моим. Оттуда меня проводили к выходу, дальше челнок, и вот я на планете. И все базы у меня в памяти сети находятся. Учить можно хоть сейчас. Обычно после установки сети пару дней не рекомендуется напрягаться, но я 10 часов в лечебной капсуле пролежал, где окончательно помогли развернуться как импланту, так и сети, так что с этим проблем теперь нет. «Все в порядке. Нас о вас предупредили», — сообщил местный работник. «У вас значится одно имя — Дон. Мы можем внести фамилию при регистрации». «Как мне сообщили, я могу обойтись одним именем. Или это не так?» «По вашему желанию, конечно». «Ну, так я желаю». «Хорошо. Идемте, нужно с вами закончить, а то столько работы». «Много моих земляков». 3000 практически. Почти 400 умерло из-за отказов капсул. Вам повезло, что энергии хватало на разморозку. Да, я знаю причины, почему вы очнулись». «А меня не просвещали», — шагая рядом с местным чиновником к ближайшему зданию, сказал я. «Эх, был бы платок, вытер бы лицо. Жарит солнце, как будто в пустыне нахожусь. Еще и плиты эти раскалились. О, а на посадку 6 судов идет. Их уже ждут платформы, что без колес летают, и люди. Видимо, готовятся к приемке капсул, будут размораживать моих земляков тут, в центре беженцев. Не за раз, естественно, за неделю-другую процесс растянется, но примут всех». Чиновник, заметив мое замешательство, спросил. «У вас уже нейросеть стоит? Она развернулась?» «Да, но я ею пока не пользуюсь, хочу базу по ней изучить, чтобы разобраться». «Понятно. У вас комбинезон для космоса, со встроенным скафандром. У него есть функция не только обогрева, но и охлаждения, климат-контроль, по сути. Вы подключите свою сеть к нему и установите температуру. Сразу полегчает, поверьте мне». «А как это сделать?» «Сейчас». Чиновник повернулся ко мне, остановился и нажал несколько сенсорных кнопок на пряжке. А я опасался их трогать, чтобы не навредить. Парень свои действия пояснял. «У вас комп комбинезона работает в автоматическом режиме. Такой режим применяют, когда сети, например, нет. Сейчас на рабочем столе сети должна появиться иконка. Войдите в комп комбеза, раздел температуры и установите нужную вам. Там она указана цифрами. Советую 12. Ниже прохладнее, выше теплее. Научитесь». Я все сделал, как советовал этот парень, и действительно, комбез заработал. Кстати, зарядка батареи всего 30%. И мне стало куда как легче. Еще бы шляпой свою лысину от солнца прикрыть. Так совсем хорошо. Я насчет лысины уточнял у той девчушки-медички. У меня рано волосы редеть начали, и я стал брить голову. И уже лет 15 брею, а та шевелюру не восстановила, хотя сказала, что это плевая операция. Она посчитала, что без моего разрешения делать этого не стоит. Угу. Как татуировки убирать, так она первая, а волосы отрастить, так сразу скромницей стала. Не хочу, не буду. Ну, в принципе, права, я еще не решил. Скорее всего, вообще волосы удалю с головы, ну, кроме ресниц и бровей. Думаю еще. Взял время на это дело. Дальше мы прошли в зал, где девушка на ресепшене мне сообщила номер комнаты, где я буду проживать. Опа. Оказалось, мне нужно дождаться первой партии. Ради меня одного никто не будет проводить присягу и начинать работу, тем более не все специалисты прибыли. А на территории центра беженцев после принесения присяги и получения гражданства я могу пробыть лишь 3 дня, после чего обязан найти работу или это сделают за меня. Ну, про это я и так знал. Меня уже просветили, что меня тут ожидает. Спасибо лейтенанту. Было от чего отталкиваться. Я набрал рекламок разных компаний, которые были выложены на столе, и направился к комнате. Я впервые сейчас пользовался сетью. Работу с комбинезоном не считаю. Мне скинули карту общежития, и я по стрелке перед глазами, как по навигатору, достиг своей комнаты. Ключ мне выдали, я приложил его к считывающему устройству, и дверь открылась. Угу, двухместная комната с отдельным блоком санузла. И именно туда я чуть ли не бегом и стремился. В туалет хотел. Я уже один раз пользовался санузлом на борту крейсера, и как эта система работает, знаю, показали. Поэтому воспользовался им уверенно. Затем скинул комбез и принял душ. Вот это было в первый раз. Прикольно. Мелкой водяной взвесью обдали со всех сторон, и потом пришлось салфетками стирать. Тут к воде серьезно относились. На такую фигню, как душ, много не шло. Стакан минимум. А хочешь воды, для этого есть бассейны, только стоят дорого. Ну а реки и океаны — это бесплатно. Тут есть неплохие курорты. Надо будет посетить. Когда с деньгами, нормалек будет. Использованные салфетки я бросил в утилизатор и действительно почувствовал себя чистым. Столовая в общежитии тоже была. Совершенно пустая, и пищевой синтезатор простейший, он даже с нейросетью взаимодействовать не мог. На диких рассчитан, вроде моих земляков. Несколько кнопок с разными блюдами, и все. Я нажал первую, вылез под нос с кашей, парой булочек и соком красного цвета. Попробовал, вполне ничего, и сок, на малиновый похож. После еды я вернулся в комнату и решил заняться делом. Базы знаний поучить. Все равно вокруг пока тихо. Сейчас время обеденное, а первые группы будут проводить только завтра. Заперев двери, поудобнее устроившись на кровати, комбез я снял, пусть кожа дышит. Я вошел в управление сетью. Найдя раздел обучения, где отдельно указан список баз, хранящихся в памяти, я активировал изучение базы по нейросетям. Нужно же знать, как ею пользоваться. Закрыл глаза и начал учить. Открыл я глаза через 2 часа 43 минуты, как показывала нейросеть. Тут таймер остановился. Неплохо. Хотя мне и было известно, что с каждым рангом база учится дольше, но за 3 неполных часа такие знания получить я в восхищении. Выученное почти сразу стало всплывать в глубинах моей памяти, как будто я знал все это раньше. Так что я начал настраивать под себя рабочий стол сети. Время точно по этому часовому поясу установил, а электронные часы показывали время над дверью комнаты. Ну и проверил остальные разделы. Жаль, связь недоступна, ее еще оплатить требуется, чтобы можно было пользоваться. Довольно повозившись на кровати и сходив в туалет, я снова устроился на ней и запустил изучение первого ранга юриста. Нужно же знать, с чем я тут столкнусь. Про содружество следом пойдет. И да, в фойе стояли терминалы с бесплатным выходом в галосеть. Можно поискать там работу. Главное, суду в банке взять на приобретение баз знаний и оборудования. Это если я на себя буду работать, как, впрочем, и планирую. Когда я изучил и эту базу, тоже в первом ранге, 2 часа и 32 минуты вышло. Наступило время обеда, поэтому, анализируя всплывающие знания, я направился в столовую. А та оказалась не пустой. Вот и землячки, те первые счастливцы, коих подняли из криокапсул. Вот и пообщаемся, может, что расскажут. А то я ни хрена не помню, кроме аварии и скорой. Сделав заказ, в этот раз на 2 из 6 наличных кнопок нажал. Я получил кусок жареного мяса с гарниром вроде зеленого горошка, такие же 2 булочки и суп красного цвета с кусочками мяса, как я рассмотрел, а сок был другой, желтого цвета. Прямо с подносом в руках я направился к столику, где сидело 4 парней. «Можно к вам?» «Давай», — кивнул один, и когда я устроился, поинтересовался. Вы из местных?» «А что так заметно?» — спросил я уже на русском. «А, наш, значит. Просто я такую одежду, как у тебя, не видел, а нас вот в оранжевые робы всех обрядили, как зэков в Америке. А на ногах не обувь, а что-то вроде тапочек одноразовых. А у тебя стильные ботинки с заклепками». «Я раньше проснулся. Капсула отказала и разморозила меня. Так что я тут уже пару дней чалюсь. Если есть вопросы, можете задавать, кое-что могу пояснить. Ну и сам поспрашиваю. Лицо твое мне знакомо. Где-то видел, а где не припомню». «Я тоже смотрю, а вспомнить никак не могу». «У меня последнее в памяти сохранилось, как меня пьяный урод снес, и я на своем байке под грузовик лечу. Байк под колеса, а я перелетел между передними и задними колесами. Потом скорая». «Ну, точно», — воскликнул парень. «Я и был на неотложке. Фельдшер я. Точно, тот байкер. Как сразу не узнал». «Так что было дальше?» «А что было?» — пожал тот плечами. «Доставили в больницу, вас в процедурную, где врач-травматолог ждал, а я сел отчет составлять. А через час, как раз когда стемнело, как провал, тут уже очнулся». «Ага. Наверное, и гипс мне уже наложить успели». «Мы не одни тут. Я троих уверенно опознаю из нашей больницы. Мы уже пообщались». «Значит, работорговцы облучили больницу, вырубив всех, и тех, кто им подходил, прибрали. Даже калечных, раз и меня прихватили», — вслух предположил я. Дальше мы эту тему развивать не стали. Все равно никто ничего не знал. Зато на меня с вопросами навалились. «Мама, не горюй». Их после подъема из капсул, кстати, языку местному обучили. Отправили смотреть получасовой фильм. Так что они знали, где находятся и что их ждет, но требовали подробностей. К нашему столику подсели другие парни и девчата и тоже стали слушать мои ответы на вопросы, которые сыпались со всех сторон. Час в столовой пробыл. За это время туда пришло еще порядка 30 человек из свежеразмороженных. Видимо, конвейер, и не думал останавливаться. Наверное, и ночью будет работать. Сам я спать не хотел. Мое внутреннее время с местным не совпадало. Я планировал лечь чуть позже и продолжал общаться с людьми. На основную часть вопросов честно ответил и понял, что хватит, хорошего понемногу. Контакты, если что, установил, дальше видно будет, после чего распрощался и покинул столовую. Комната моя была пустой, соседа пока не подселили, поэтому я с наслаждением снял тяжелый комбез и устроился на койке. Надо будет при возможности белье и домашнюю одежду купить. Легкую. Найдя базу про содружество, я активировал учебу и погрузился в мир знаний, наплывший на меня. Утром, проверив, что удалось выучить, я довольно кивнул. База второго ранга юрист выучилась на 68%. На это ей понадобилось аж 16 часов. После базы содружества я на юриста переключился, и вон сколько выучил. С завтраком я немного запоздал. Время 10 часов, но не жалел, знания нужны. Ничего, следующую ночью точно доучу. Тогда, получается, третий ранг учится дня 4, а то и 5. Мне почему-то кажется, что это уже много, хотя если вспомнить годы учебы на Земле, разве что с мгновением сравнить можно. Миг и готово. Грех жаловаться. Одевшись, я направился вниз. Все здания на поверхности, медкорпус и остальное были административными, а общежития находились внизу. Если учесть, что жил я на -4-м этаже, только столовая в нашем блоке на 2 этажа ниже была. Народу внутри оказалось немало. Я вроде задержался, завтрак уже пропустил, а до обеда еще далеко. Однако все равно столовая была на 2/3 заполнена людьми. Причем некоторые, увидев меня, еще и руками замахали, привлекая внимание. Ребята вроде из тех, с которыми я вчера вечером общался. Делая заказ, я нажал на 4-ю кнопку «Продолжим экспериментировать», а потом подсел к ближайшему из тех, что руками махали. Почти сразу вокруг начали собираться люди, но я очень хотел есть и попросил дать мне на это время. К счастью, меня поняли и дали спокойно позавтракать. Пусть это и поздний, но все же завтрак. В этот раз хлебцы были с чем-то вроде джема, а горячий напиток немного напоминал чай, хотя я уловил еще вкус шиповника. Для завтрака самое то, и что странно, я наелся и чувствовал сытость. Наконец-то с заказом повезло. На завтрак получил именно то, что нужно. Вот теперь и пообщаться можно. Снова вокруг меня стали собираться люди. Первый вопрос задал один из вчерашних знакомцев. «Дон, ты уже прошел регистрацию?» «Нет. Мне назначили сегодня на 9 утра. Сообщение прислали на нейросеть, но я попросил перевести время на завтра. Так что присяга и принятие гражданства меня ожидают завтра после обеда. «Скажите, а что это за государство, в которое мы попали?» — спросила миловидная женщина, крашеная блондинка. «Правильный вопрос», — кивнул я. «Вы первые, кто его задал вот так, прямо. Если говорить так же прямо, то империя Дзотов — одно из шести государств, которое входит в Содружество и считается рабовладельческим». «Что?» — та даже ладонь ко рту в ужасе прижала. «Именно так. Конечно, у других государств это показано более явно. Захотели человека рабом сделать, если это им законы позволяют, то сделали и ошейник надели. В империи Дзотов с этим чуть сложнее, но при этом рабство есть. Тут это называется долговым рабством. Не путайте с землей, где разные банки тоже вешают на людей долги и пени, но там лишь коллекторы с битами приходят, а тут приставы с рабскими ошейниками. Иди, отрабатывай долг. А долг может расти по желанию хозяина, и сделать ничего не сможешь, и фактически это вечное рабство. Взять меня. Я как последний лох купился на сладкие речи. На то, что мне нейросеть поставили со скидкой, что действительно было. Вот только цена этой сети была такой, что выплатить долг за 2 года, а именно такой срок указан в долговой расписке, я просто не смогу. Об этом я узнал уже тут, когда вчера вечером после ужина прогулялся до терминалов и почти 2 часа убил, пока искал нужную информацию в местном интернете. По сути, меня загнали в долговое рабство, и по окончании срока я, уже устоявшийся специалист-техник, окажусь с ошейником в рабстве. Не удивлюсь, что не я первый по этой схеме в такие долги влез. Почти сразу со всех сторон посыпались вопросы, но я поднял руку и попросил высказываться по одному. И вот так, отвечая на вопросы, посоветовал идти работать в компании и корпорации на контракт. Да, там тоже рабство, но в золотой клетке, а это уже совсем другое дело. Если кто возжелает на вольные хлеба идти, как это сделаю я, то это его личное желание. Но тогда он станет должником банкам, и те смогут перепродавать его кому-то другому в случае неуплаты долга. Правда, это единственный шанс сохранить независимость. Однако тут все зависит от уровня интеллекта. Чем он выше, тем больше шансов соскочить с этой иглы, раздать долги и дальше уже зарабатывать самому для себя. Описывая местные реалии, я размышлял. Ну да, тот факт, что меня развели как последнего лоха, я уже воспринимал спокойно. А тогда чуть терминал не выломал, едва штрафа избежал за порчу имущества. Не сломал все же. Чтобы успокоиться, прибежал к себе в комнату и забылся, начав изучать 2-й ранг юриста. А утром уже по-другому на все взглянул и начал строить планы, как соскочить с этого долга. Поначалу хотел взять суды в разных банках, государственных или частных, и выплатить долг тому лейтенанту. Однако у него беспроцентный долг, а у банков проценты, так что пока потерпит. Тем более никаких ежемесячных отчислений не требовалось. Могу 2 года не платить, а в последний день выплатить всю сумму долга. Мне эта идея больше всего нравилась. Посмотрел бы я тогда на рожу того лейтенанта. А можно платить частями? Я еще подумаю. Лишь одно было ясно. На честную зарплату техника работать я буду на себя, и сколько ни заработаю, все придется отдать. Такую сумму долга за 2 года точно не выплатить. Долг вместе с базами мне установили в 306 тысяч кредитов. За что я подписался и, под протокол, подтвердил долг. А почитав форумы таких вольных техников, пришлось зарегистрироваться там под ником Корлеоне, понял. Может, такую сумму я и наберу, но на еду и жилье денег не останется. Примерно такая сумма и набежит с моих доходов за 2 года, если еще учесть, что я долги за суду буду отдавать. Это я учитываю, что если возьму суду в государственном банке и прикуплю пакет, баз, техник малых и средних кораблей, который как раз в размер суда и входит. Я делал запрос, там по размеру индекса интеллекта отчитывается, и мне насчитали 66 тысяч кредитов. Вот такой размер суды. То есть я получаю деньги, заливаю базы, еще нужно где-то деньги на оборудование найти, я же не пальцем буду ремонтировать корабли. Это не в носу поковырять. Учусь, сдаю на сертификат по минимальному уровню и приступаю к работе. Вот если бы мне 3 года дали, тогда да, рвать все жилы, но долги, все долги, я бы закрыл. Но лейтенант установил время 2 года, а значит твердо знал, что делать. И ведь не врал, говоря, что такую сумму за эти 2 года я заработаю. просто без уточнения это делал. Интересно, зачем ему через 2 года опытный, сертифицированный техник с высокими показателями интеллекта и мощной нейросетью? И ведь фактически бесплатно такого ценного специалиста получит, если так подумать. Он же ничего не вложил в меня, только идею. И не прижмешь, договор на его родственника оформлен. Тут тоже нюансы есть с нейросетью. Лейтенант правильно говорил, что это идеальный вариант, и все стремятся заполучить сети подобных поколений. Вот только снова не уточнил, что начинают с 3-го, но максимум 4-го и долго, очень долго копят деньги на 6-ю. А тут разом 6-ка и хопа, я в долговых обязательствах. Придушить гада готов. Однако я хоть и лох, горько осознавать, кидок, но буду честен сам собой, кое-что придумать успел. Пусть жизнь у меня начинается с чистого листа, но, похоже, с криминалом завязывать пока рано. Кем я был по воровской специальности раньше? Да вором-форточником, честным вором. Квартиры на раз вскрывал. Тут, конечно, другие технологии, но если подучиться... В рабство я не хочу. Значит, будем учиться. Найду базы, надеюсь, такие вообще есть, чтобы сигнализацию отключать. Дома или офисы, где сейфы имеются, вскрывать. Ну а дальше пойдет привычная работа. Еще стоит продумать, как добычу вскрывать. А вот базы техника купить нужно обязательно. Это работа прикрытия, чтобы на меня косо не смотрели. Мол, откуда деньги взялись? Сертификат получу, работать начну и по-тихому грабить. Надо только провентилировать этот вопрос, а то идея пришла, а информации ноль. Закончив отвечать на вопросы, я покинул столовую. А то все новые и новые люди подходят, я так весь день просижу. Хватит. Попозорился разок. Дальше сами слухами всю информацию, что я надыбал, передадут. Своим нужно помогать. И я с этим был полностью согласен. В фойе, куда я вышел, все терминалы были заняты. Еще и очереди к ним стояли. Этого только не хватало. Хмыкнув, я с некоторой гордостью вошел в местную сеть, она бесплатная, локальная, и задал запрос на поиск свободных терминалов. Ага. В актовом зале стоят 6 аппаратов, все 6 свободные, так что, развернувшись, перешел в соседний блок и зашел в нужный зал. Тот не был заперт, и стал работать с ближайшим терминалом. Час убил и понял, что мой план вполне осуществим, причем без особых финансовых потерь. Тут даже легально продавались базы по взлому разных помещений и вскрытию всего того, что мне нужно. Только назывались они по-другому. Системы безопасности помещений, планирование и схемы. Охрана объектов, системы маскировки охраны объектов и противодействие взлому охраняемых объектов. Те же грабли, только с другой стороны. Кто самый лучший грабитель? Конечно, охранник, который знает все о системах и своих объектах. Я, разумеется, в охрану не пойду. Но эта информация мне нужна. Буду учить. Думаете, я вот так просто нашел, что мне нужно, и все? Конечно, нет. Официально я буду состоять простым корабельным техником и работать в наземном космопорте. Или, возможно, поднимусь на орбитальный терминал и там обустроюсь. А неофициально буду грабить. И чтобы на меня не подумали, учиться буду в своей медкапсуле. А так просто быстрее. И капсула на первоначальных этапах мне необходима, без нее не обойтись. Причем решил купить базы корабельного техника. Возьму медтехника, чтобы я мог управляться с капсулой. И, подумав, ищу базы техника по ремонту медоборудования. Это не медтехник, а именно медик, несмотря на схожесть в названиях. Так вот, потом 2 раза ложусь в капсулы по 10 дней в той же корпорации нейросеть. Учусь под разгоном, там такая услуга есть. И сдаю на сертификаты по всем 3 специальностям в минимальных рангах. Вроде я все должен изучить. Потом уже покупаю техническое оснащение и потихоньку начинаю работать. Приобретаю, желательно неофициально, но лицензионные базы по системам безопасности. Полный комплект не ниже 4-го ранга, а желательно вообще 5-й. Арендую медкапсулу, купить не могу, слишком дорого. И вот так постепенно по ночам буду учиться. Откуда деньги на лишние базы, оборудование и аренду капсулы? А есть идея. Суду я брать собирался в Государственном банке империи, но тут, в Гиберии, столице планеты Гейн, центр беженцев на окраине находился, и имелось еще 6 частных банков. Вот в 6 разово я и смогу взять еще суды, а работая техником, смогу выплачивать ежемесячные отчисления. Хм, придется на орбиту подниматься. Цены на ремонт на поверхности были чуть меньше, чем в космосе, а у меня каждый кредит на счету. Закончив работать с терминалом и по полной загрузившись информацией, которую на ходу анализировал, я вернулся в свою комнату, строя планы. А тут сюрприз. Сосед появился, явно из свежеразмороженных. Я не стал гнуть губу и отмахиваться, показал парню, как пользоваться санузлом, и посоветовал сходить к терминалу, вбить свое имя и узнать, на какое время ему назначена присяга и все остальное. Ну и пояснил, где можно найти свободный терминал. После этого велел меня не беспокоить до вечера, завалился на кровать и продолжил изучать базу юриста. Штука очень нужная, как я теперь смог убедиться. Пусть она пока в наличии во втором ранге, но без нее никуда.